расставлены все на местах. День завтрашний, как фраза, всего в двух словах. И можно развлечься риторическим вопросом, но в сумерки какая-то серая тень неизбежно выползает из углов и щелей, терзая мою душу холодным приговором. Так.